А воинская служба увенчалась сюрпризом. Ратник второго разряда Маяковский, отнюдь не перенапрягавшись по службе, оживший своею отдельной от службы жизнью поэта, в числе 190 нижних чинов был награжден медалью за усердие на Станиславской ленте. Награждение, конечно, носило ритуальный характер. Вышел срок, так полагалось по какой-то инструкции. Случилось это в канун свержения самодержавия 31 января 1917 года. А 27 февраля, 12 марта, революция. В автобиографии нет столь же прямо выраженного отношения к февральской революции, как к октябрьской. Но запись об участии в событиях, помеченной датой 26 февраля, не оставляет сомнений. Маяковский принял февраль с не меньшим энтузиазмом, чем потом октябрь. Перечтем внимательно эту запись. «Пошел с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается. Через час надоели. Ушел. Принял на несколько дней команду автошколой. Гучковеет. От фамилии Гучков, военный министр временного правительства. Старое офицерье по-старому расхаживает в Думе. Для меня ясно одно. За этим неизбежно сейчас же социалисты, большевики. Пишу в первые же дни революции поэтохронику «Революция». Читаю лекции «Большевики. Искусство». Автобиография писалась годы спустя. В ней, конечно, возможны поправки на сознательность. Неизбежно за этим социалисты, большевики, на эволюцию взглядов Маяковского. Но промелькнуло же про старое офицерье, от которого повеяло духом блоковских красногвардейцев из 12. Не будем преувеличивать значение этой реплики. Революционность Маяковского при всей ее исходной стихийности носит другой, более цивилизованный, если можно так выразиться, применить это слово к революции, характер. Но революция, какими бы высокими идеалами она ни оправдывалась, неизбежно пробуждает в людях и низменные инстинкты. Маяковскому приходилось подавлять в себе стихию революционного разгула, вспомним про нож или бомбу в облаке, которая началась в стране уже после февраля, и он возглавил солдатский комитет. Действия начались с автошколы. Маяковский, сатириконец Родаков и пятеро солдат арестовали начальника автошколы генерала Секретьева, держи морду и взяточника. «Решили, — говорит Родаков, — что раз министров свезли в Думу, надо, значит, и этого господина туда представить. Ну, посадили генерала в его прекрасный автомобиль. Он стал так заикаться, что ничего сказать не мог». Есть и другая, пожалуй, более достоверная версия этого эпизода. К Маяковскому, как председателю солдатского комитета, обратился заместитель начальника Бажанов. Сказал, что генералу грозит самосуд, просил оказать помощь. Тогда Маяковский с Бажановым и призванными специально для этого несколькими солдатами, среди них мог быть и Родаков, вывели генерала через черный ход и в его же автомобиле отвезли в Думу. Так что арест оказался благом для начальника автошколы. Любопытно, что Маяковский угадал состояние Милюкова, хотя изобразил это в иронической форме. Сам Милюков десятилетия спустя признавался в своей растерянности, считая ее всеобщей, мол, в феврале случилось то, чего не ожидал никто. Нечто неопределенное и бесформенное. Об этом говорят и события первых дней революции. парализована деятельность Государственной Думы, идут споры вокруг того, кому же отдать власть, создается Временный комитет, Временное правительство еще не создано, оно было сформировано только ко 2 марта, и параллельно с ним, тут же в Таврическом дворце, создается наспех собранный совет рабочих, потом к нему прибавлено и солдатских депутатов. В первый же день убийство офицера думской охраны. Начальник караула молит думцев о защите, так как не смог ответить на вопрос подчиненных, за народ он или против народа. Февральская революция, еще не определившись в своей политической и социальной программе, расслабила сдерживающие опоры власти и дала волю стихии, которую уже не удалось укротить ни в октябре, ни в годы гражданской войны, вплоть до создания и укрепления тоталитарного режима, когда репрессии к различным слоям населения страны приобрели организованный характер. Топор палача начал подниматься и опускаться с отлаженностью часового механизма. Идеалом свободы, демократии и социальной справедливости, начертанном на знаменах революции, с самого начала сопутствовал разгул темных страстей, стихия разрушения, репрессии и террор. И раз уж такой тонкий и чуткий к чужой боли человек, как Александр Блок, был близок, если не к оправданию, то хотя бы к пониманию стихийного разгула своих 12 красногвардейцев, то что говорить о футуристах? В составе их крови бунт. Не обмолвка, строки Маяковского в поэта-хроники революции. Сегодня до последней пуговицы в одежде жизнь переделаем снова. Прям-таки просятся в добавление строки интернационала о том, что сначала старый мир разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Характерное для Маяковского доведение до предела. Смерть двуглавому, щей щеглав рубите наотмашь, чтоб больше не ожил. И лишь потом все по станкам, по конторам, по шахтам. Наконец, частушка Маяковского, которую распевали революционные матросы: ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй. Маяковский искренен, когда пишет в автобиографии о своем сочувствии большевикам. Но, несмотря на всю свою революционную отвагу, он в это время далеко не до конца понимал смысл происходящих событий. Его не могла не коснуться общая растерянность интеллигенции, ее размежевание, неумелые и разнонаправленные попытки перемен. Маяковский активно участвовал в них, и отнюдь не всегда он сдерживал то проявление стихийности, которое в юные годы в подполье сдерживалось конспирацией, дисциплиной и просто страхом провала. Революционная смена власти дала свободу не только слову, но и действию. Но какому действию? Этого пока Маяковский не знает, к этому он не готов, что подтверждает и такой эпизод из воспоминаний Сереброва. На рассвете 28 февраля с кипой сырых оттисков я вышел на улицу. Невзирая на ранний час, на улицах было много народа. Около Невского на меня налетел Маяковский в расстегнутой шинели и без шапки. Накануне он пошел с автомобилями к Думе. Он что-то кричал, кого-то звал, махал руками: «Сюда, сюда, газеты!» Я стоял перед ним, как дерево перед ураганом. Около вокзала послышалась перестрелка. Маяковский бросился в ту сторону. «Куда вы?» «Там же стреляют!» — закричал он в упоение. «У вас нет оружия!» «Я всю ночь бегаю туда, где стреляют!» «Зачем?» «Не знаю! Бежим!» Он выхватил у меня пачку газет и, размахивая ими как знаменем, убежал туда, где стреляли. И еще в эти же дни в мастерской художника Родакова. Он был небрит, продолжает свои воспоминания Серебров, но карие глаза его весело улыбались, а сам он буквально ликовал. Говорил Маяковский осипшим голосом человека, которому пришлось много выступать на воздухе, а в тоне его речи и порывистости движений чувствовалось, что нервы напряжены до последнего предела. И уже уходя, уже в дверях весело крикнул: «Буржуям крышка!» Примерно в таком же состоянии запомнил его Десницкий, видевший Маяковского в эти дни на Кронверкском у Горького. Улица его пьянила, и в сообщениях о своих уличных впечатлениях он забывал о всякой сдержанности и настороженности. О том же свидетельствует Бабенчиков, встретивший его в мастерской Родакова. Маяковский появился там под аккомпанемент пулеметных очередей на улице, возбужденный, помятый и небритый, что для него было чрезвычайной редкостью, воскликнул: «Слышите? Шарик-то вертится! Да еще как! В ту сторону, куда надо!» Было ясно, замечает Бабенчиков, что Владимир Владимирович не только захвачен происходящими событиями, но что он сам сеет бурю. По сообщению газеты «Речь», в ночь на 17 марта Маяковский принес в редакцию 109 рублей 70 копеек, собранные им за прочтение стихотворений в привале комедиантов в пользу семейств павших в борьбе за свободу. В привале комедиантов его встретил Шкловский. Волосы у Маяковского были острижены коротко и показались ему черными. Он весь был как мальчик. Он вбежал и притащил с собою в темный подвал как будто бы целую полосу весны. Первоначальное наслаждение свободы, выплеск стихийности не настолько все же опьянили Маяковского, чтобы забыть о необходимости что-то делать, совершать поступки, кроме того, что он сдал генерала в Думу. Он участвует в совещании деятелей искусств на квартире у Горького, в Академии художеств, в Собрании Союза художников, артистических, музыкальных и поэтических обществ, журналов и газет. Свобода искусству. Он везде выступает, подписывает какие-то призывы, организует митинги, его почти непременно куда-то избирают. На митинге в Михайловском театре, созванном в целях объединения деятелей всех видов искусства для решения вопросов художественной жизни, Маяковский страстно протестует против попыток захвата власти над искусством одной группировкой. На собрании Федерации деятелей искусств «Свобода искусству» — оно проходило на квартире Живержеева — выступил против Федерации за создание особого органа и нового синдиката футуристов, предложив себя в качестве руководителя. На революцию, обращение которого к рабочим и солдатским организациям и политическим партиям подписали Осип Брик, Бруни, Ермолаева, Зданевич, Лассон Спирова, Ле Дантю, Лурье, Любавина, Маяковский, Мейерхольд, Татлин, Софья Толстая, Шкловский. Выехав на короткое время в конце марта в Москву, возвращается оттуда вместе с Константином Коровиным, представителем московских художников, в Петроградский союз деятелей искусств. От Федерации футуристов Маяковский входит во Временный комитет уполномоченных союза деятелей искусств. Вместе с ним в этот комитет входит Пунин. Кандидатами избирают Блока и Кузьмина. Маяковскому пришлось присутствовать на собрании, где со всей серьезностью обсуждался вопрос о порядке создания пролетарских пьес для театра. И что же было решено? А вот что. Собрание вырабатывает темы и сюжеты для пролетарских пьес и представляет их на утверждение. После утверждения их комитетами партий темы и сюжеты раздаются пролетарским драматургам, а последние — в комитет партии, после чего пьеса допускается к постановке в пролетарском театре. Возмущенный этой нелепицей, Маяковский ушел с собрания, не дождавшись его окончания. Но какова была уже тогда, сразу после революции, смута в умах, если всерьез обсуждались такие вопросы? Весь этот калейдоскоп, все это хаотическое мельтешение различных союзов, советов, обществ, ассоциаций и прочих образований, вплоть до призыва провести учредительное собрание всех деятелей искусств, отражает, с одной стороны, растерянность и неготовность интеллигенции к революционным переменам, отсутствие какой-либо более или менее объединяющей революционной платформы, а с другой — желание этих перемен, готовность участвовать в них. Конечно, это не касается всей художественной интеллигенции. Многие деятели литературы и искусства не проявили никакой активности и тихо ожидали дальнейшего развития событий. Наибольшую активность как раз проявили левые силы в искусстве, и среди них чуть ли не первые футуристы. Они тут же заявили о необходимости вынести искусство на улицы, сделать его доступным массам трудящихся. Возникают проекты один абсурднее другого. Художникам переключиться на красочные плакаты, писателям сочинять прокламации и воззвания, поэтам на улицах читать стихи. 10 лет спустя Маяковский так характеризовал это время в истории искусства. Неестественным путем революции перемешались все, от беспардонного ослинохвостца юнца Зданевича до каких-то ворочающих, неслышащими, заткнутыми ватой ушами профессоров, о которых, я думаю, уже появились некрологи. Грубо, но близко к правде. Горький начинает выпускать газету «Новая жизнь» и приглашает Маяковского к сотрудничеству. В газете он напечатал поэта-хронику «Революция», стихотворение, прямо посвященное этому событию. Хроникальность его подчеркивается датами 26 февраля, 27, даже уточнение 9 часов. Упоминается и автомобильная школа, где проходил службу. И кончается стихотворение на патетической ноте. Это над избитой битвами пылью, над всеми, кто грызся в любви и зверясь, днесь небывалый сбывается былью социалистов великая ересь. Под стихотворением стоит дата 17 апреля 1917 года. Писалось оно наскоро. Поглощенный общественной деятельностью, Маяковский немного внимания уделяет творчеству. Все же он заканчивает поэму «Человек», публикует ранее неразрешенную цензурой поэму «Война и мир». Поэма не лишена футуристического эгоцентризма, а я на земле один, глашатый грядущих правд. С трудом усваиваемых образных структур и в клавиши тротуаров бухали мужчины, уличных блудилищ остервенелые топеры. Но голос поэта, оскорбленного за все человечество и за каждого человека, чья жизнь брошена в кровавую топку все еще продолжающейся войны, прозвучал в ней сильно. Слышите? Каждый, ненужный даже, должен жить. Нельзя, нельзя ж его в могилы траншей и блиндажей копать заживо убийцы. Теперь Маяковский мог публично выступать с чтением поэмы «Война и мир», и он читал ее, где представлялось возможным. В редакции «Новой жизни» произошло знакомство Маяковского с Луначарским. Луначарского заинтересовал талантливый молодой полувеликан, заряженный кипучей энергией. Интерес оказался взаимным. Между Маяковским и Луначарским установились отношения, в которых чередовались моменты человеческой близости, взаимной симпатии, с яростными спорами, расхождениями по конкретным вопросам, современного искусства. Луначарский, став после октября наркомом просвещения и возглавив руководство культуры и искусством, в общем поощрял деятельность Маяковского и левых художников-футуристов. При этом он резко осуждал их за разрушительные намерения по отношению к классике, культуре прошлого. Маяковский также не щадил Луначарского, зная его слабость, драматургию. Однако они никогда не переносили своих споров на личные отношения и, как ни в чем не бывало, продолжали встречаться дома и за бильярдным столом. Весной и летом 1917 года Маяковским написаны «Сказка о красной шапочке», «К ответу», «Нетрудно ландышами дыша», «Интернациональная басня» и несколько других стихотворений. Все они привязаны к текущим событиям. Самым серьезным замыслом, относящимся к дооктябрьской осени 1917 года, стал замысел «Мистерии Буф». Не сразу он родился как «Мистерия Буф». Вначале существовала идея, предложенная Горьким, подхваченная режиссером площадных представлений Алексеевым Яковлевым и Луначарским, идея политического обозрения. Политического и сатирического, поскольку с самого начала предполагалось и изображение врагов революции. Замысел этот был осуществлен позднее, уже после Октябрьской революции, в день ее первой годовщины. Заслуживающий внимания эпизод произошел во время уже упоминавшейся поездки Маяковского в Москву летом 1917 года. Здесь он вступил в профессиональный союз художников-живописцев Москвы, и на одном заседании, где обсуждалось обращение Временного правительства с просьбой об общественной поддержке, выступил с громовой речью и провалил резолюцию, предлагавшую эту поддержку правительству Керенского. А вольно разъезжал он, потому что получил трехмесячный отпуск в автомобильной школе, освобождавший его по болезни от службы. Какая болезнь в приказе не сказано, но зато дано распоряжение исключить с провианского, приварочного, чайного и табачного довольства при роте с 26 июля, мыльного и денежного с 1 августа сего года. От воинской службы вообще Маяковский был освобожден комиссией врачей 30 октября, 12 ноября этого же 1917 года. Разочарование в действиях в политике Временного правительства происходило слева, от более радикальных взглядов и намерений, и все ближе подталкивало Маяковского к большевикам. Поэтому не случайно в день Октябрьского восстания он оказался в Смольном. Навстречу октябрю Маяковский шел с открытой душой. Он не был, как значительная часть русской интеллигенции, укоренен в традициях и прочных связях со старой культурой, и поэтому, когда свершилась революция, мог со всей искренностью сказать про нее «моя революция». Характером, обстоятельствами жизни, средой, направлением творческого развития Маяковский был подготовлен к тому, чтобы принять октябрь. Россия на протяжении XIX и начала XX века переживала исторические события, вносившие перемены в социальную структуру общества, оказывавшие влияние на духовные и эстетические идеалы. Но ни одно из них не может сравниться с Октябрьской революцией. Многие выдающиеся деятели русской культуры не приняли революцию, оказались в эмиграции. Были высланы из страны крупнейшие ученые и философы идеалистического антимарксистского направления. О литературе русского зарубежья можно сказать, что она не потеряла лица. Лишившись родной почвы, своего основного читателя, она, тем не менее, сохранила в себе дух России и ее народа и в лучших образцах достойно продолжала традиции Серебряного века. Такое ее воспринимает читатель в нашей стране, куда эта литература пришла только в конце 80-х и в 90-е годы. В самой же России революционные потрясения на некоторое время нарушили и задержали развитие искусства. Задержка предшествовала периоду бурных поисков в совершенно новых условиях, искусство переживало свои перемены, по-своему обновляясь, выражая готовность воспринять идеалы социальной революции или сопротивляясь им. Литература, несмотря на большие потери, собирала молодые силы, не сразу она становилась частью революционного процесса, и в ней тоже не было похожих судеб, похожих путей и не было похожих трудностей. Новая власть хотела наладить контакты с творческой интеллигенцией и пригласила в Смольный писателей, художников и режиссеров на совещание по вопросам сотрудничества. Обращение в ЦИКа не вызвало энтузиазма у тех, кому оно было адресовано. Пришло, кажется, не более десятка человек. Пока удалось установить имена семерых: Блок, Маяковский, Лариса Рейснер, Альтман, Петров-Водкин, Мейерхольд, Штернберг. Вряд ли им было под силу перебороть бойкот подавляющей части интеллигенции, которая в большинстве приветствовала февральскую революцию, но весьма настороженно отнеслась к октябрьской. И хотя Маяковский сказал, что нужно приветствовать новую власть и войти с ней в контакт, но создается впечатление, что некоторое время он находился в растерянности. Новая литература складывалась в столкновении различных, иногда противоположных воззрений на жизнь и на искусство. Горький вступил в спор с Лениным и большевиками, радовался переменам и страшился их Блок. Он увидел в революции только разрушительную стихию. И не на этой ли почве произошли разногласия у Маяковского с Луначарским? Ведь о них мы знаем от Осипа Брика. А как вел себя Осип Брик, мы тоже знаем. После октября взгляды Осипа Максимовича колебались. В горьковской новой жизни он открещивается от большевиков, ставя своей целью защиту культуры от большевистского вандализма. Декабрь 17 года. В 18 году поддерживает культурную программу Луначарского, сотрудничает в Наркомпросе, вступает в РКПБ. С 1920 по 24 год работает в ВЧК. Как в эти годы он относился к культурному наследию, мы знаем от Маяковского. Кто-то просит прислать охрану в разрушаемую помещичью усадьбу. Тоже де памятник и тоже старина. И сейчас же Осип Брик. Помещики были богаты. От этого их усадьбы памятники искусства. Помещики существуют давно, поэтому их искусство старо. Защищать памятники старины, защищать помещиков долой. Маяковский не осуждает этой логики. «Ярость непонимания доходила до пределов», — подтверждает он. «Не помню повода, но явилось чье-то предложение, что я могу с какой-то организационной комиссией влезть в Академию художеств». Тогда один бородач встал и заявил: «Только через мой труп Маяковский войдет в Академию, а если все-таки пойдет, я буду стрелять». Во всем этом разброде мнений и жестоких противостояний Маяковский оказывается не у дел, не может найти своего места. В середине декабря он едет в Москву и живет здесь всю первую половину 18-го года. Выступил в политехническом на елке футуристов, читал стихи в цирке, на открытии кафе «Питтореск», участвовал в турнире на избрание короля поэтов. В конце января на квартире Амари состоялся вечер встречи двух поколений поэтов. На нем присутствовали Бальмонт, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Балтрушайтис, Бурлюк, Каменский, Эренбург, Ходосевич, Цветаева, Пастернак, Толстой, Алексей, Антокольский, Инбер, индусский поэт Сурав-Арди и другие. Какой ковчег! Но соединение крайностей представителей состарившихся уже течений и дерзателей привело к неожиданным результатам, к признанию стариками футуриста Маяковского крупным талантом. В интервью данном Асееву Бурлюк вспоминает: «Начался вечер речью Вячеслава Иванова, призывавшего к выявлению тех реальных ценностей, которые, очевидно, были скоплены футуристами, помимо их программных выступлений, столь ожесточенных и привлекавших в то же время критику и публику». Далее краткое слово произнес Давид Бурлюк, указавший на то, что вечер этот явился важным и интересным именно потому, что на нем впервые встречаются два литературных поколения, причем здесь, несомненно, происходит исторический турнир, на котором, хотя и подняты, дружественно забрало, но вечные соперники впервые лицом к лицу видят друг друга. После этих выступлений последовало чтение стихов. Владимир Маяковский читал свое новое произведение «Человек». Едва кончил Маяковский, с места встал побледневший от переживаемого Белый и заявил, что он даже представить себе не мог, что в России в это время могла быть написана поэма, столь могучая по глубине замысла и выполнению, что вещью этой двинута на мировая литература и так далее. Хвалебное слово, обращенное знаменитым символистом к Маяковскому, произвело на присутствующих настолько сильное впечатление, что после окончания этого сплошного дифирамба почти все обратились с аплодисментами не к оратору, а к Маяковскому. Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправдания, двух последовательно исчерпавших себя литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи, писал Борис Пастернак. Со многими подробностями запечатлелся этот вечер в памяти молодого тогда поэта Павла Антокольского. Он, например, утверждает, что Маяковский, Каменский и Бурлюк пришли с опозданием, объяснив его тем, что добирались с другого конца города с какого-то выступления. Маяковский читал после Каменского. Он встал, застегнул пиджак, протянул левую руку вдоль книжной полки и прочел предпоследнюю главу «Войны и мира». Потом отрывки из поэмы «Человек». Я слушал его в первый раз. Он читал неистово, с полной отдачей себя, с упоительным бесстрашием, рыдая, издеваясь, ненавидя и любя. Конечно, помогал прекрасно натренированный голос, но кроме голоса было и другое, несравненно более важное. Не читкой это было, не декламацией, но работой, очень трудной работой шаляпинского стиля, демонстрацией себя, своей силы, своей страсти, своего душевного опыта. Слушали все его со вниманием, но с разным отношением. Алексей Толстой, как только кончил Маяковский, бросился обнимать поэт. Ходосевич был зол. После пылкой речи Андрея Белого слово взял Бурлюк. «Нас признал такой поэт, как Борис Николаевич». Начал было с издевкой, но Маяковский только слегка повел на него бровями, слегка скосил глаза, и Бурлюк немедленно притих, ушел в угол и закурил трубку. А в застолье после первой же стопки поднялся Бальмонт и прочитал только что написанный, посвященный Маяковскому, сонет. «Меня ты бранью встретил, Маяковский». Сам Маяковский вспоминает еще две строки из этого экспромта. «И вот ты написал блестящие страницы. Ты между нас возник, как некий острозуб». Насчет брани — это воспоминание о том, как Маяковский приветствовал Бальмонта после его возвращения из-за границы в Россию в 1913 году. Сонет Бальмонта был выдержан в духе примирения, и когда Бурлюк снова попытался задраться на кого-то из гостей, Маяковский еще раз одернул его. Антокольский почувствовал в нем желание быть корректным в этом втайне враждебном ему доме. Так держат себя победителей. Маяковского теперь некоторые критики и поэты принимали как бы вне футуризма, независимо от него. Критик Полонский в самом конце 1917 года писал о футуризме. «Смолкли барабаны футуризма. Школа литературных низвергателей оказалась сама низвергнутой безжалостной рукой времени. Остался один Маяковский, но не потому, что был футурист, а потому, что в противовес своим соратникам оказался обладателем выдающегося поэтического дарования. Первая большая книга его, «Простое как мычание», лишь на немногих произвела хорошее впечатление. «Война и мир», недавно выпущенная в свет, покажет, вероятно, и многим хулителям Маяковского, что в его лице мы имеем крупного поэта. Автор статьи, как и Репин и Горький, отделяет Маяковского от футуризма, и это несмотря на то, что скандальная слава поэта, раздувавшаяся прессой, целиком связывалась с вечерами и выходками футуристов. Тем не менее, футуризм как явление литературной жизни не перестал существовать. Маяковский вошел в революцию и принял ее как футурист. Уже в начале 1919 года он пишет стихотворение «С товарищеским поэтом», где славит годовщину отдела ИЗО, наркомпросса, возглавлявшегося футуристами и левыми художниками, и даже восклицает: «Сотую! Верю, встретим годовщину». Но при этом наказ его футуристам недвусмыслен. «Пусть хотя бы по капле, но две ваши души в мир вольются и растят рабочий подвиг, именуемый революция». Надо только уточнить, Маяковский чувствовал себя футуристом настолько, насколько считал футуризм близким революции. В Москве он тоже поначалу, оказывается, не удел. Когда читаешь воспоминания современников, старую газетную хронику, то видишь, что Маяковский не находит себе места в послереволюционной общественной и литературной жизни, которые, конечно, еще только складываются. Недаром же все нити воспоминаний сходятся в кафе поэтов, в этом веселом заведении, устроенном в бывшей прачечной на углу Тверской и Настасьинского переулка. Создано оно было осенью 1917 года усилиями Каменского и футуриста жизни Владимира Гольцшмидта. Владельцем кафе поэтов был булочник Филиппов, который сам имел тайную страсть к писанию стихов и даже безымянно издал книжку, но Гольцшмидт за спиной поэтов исхитрился откупить у него это шикарное заведение, сделал его семейным предприятием, устроив на разные роли двух сестер и мамашу. Человек не только предприимчивый, но и авантюрный, Гольцшмидт водил знакомство с анархистами, и они частенько наведывались в кафе поэтов. Себя Гольцшмидт объявил футуристом жизни — и на эстраде не только читал стихи без особого успеха, но и ломал об голову доски, демонстрируя философию здоровья и солнца. Этот номер проходил успешно. Кафе поэтов не отличалось особым комфортом, но в занесенной снегом темной Москве, где к тому же после 9 вечера не ходили трамваи, это был уголок приюта для искателей ночных развлечений, благо находился он в центре, и бывали в нем люди незаурядные. В этой длинной и низкой пещере с земляным полом трудно было создать комфорт. Публику можно было привлечь чем-то экстравагантным, какой-то приманкой из знаменитостей. Экстравагантность интерьеру придала бесцеремонность кисти Бурлюка, который на черном фоне изобразил распухшие женские торсы, многоногие лошадиные крупы, бессмысленные надписи вроде «Доите изнуренных жаб», «К черту вас, комолые утюги». На одной из стен пустая птичья клетка и старые черные штаны Каменского. А начинали так. Открывался занавес. Зрителям представала вышка в виде усеченной пирамиды. На нее в герольдовском плаще поднимался Каменский, садился, воображая себя путешественником на корабле, возвращающимся из дальних странствий. Длинная пауза. И медленно, не очень сообразуясь интонационно с текстом, начинал читать. «В России тягостный царизм, скатился в адский люк. Теперь царит там футуризм, Каменский и Бурлюк». Выступали Каменский, Бурлюк, поэт Сергей Спасский, некий поэт-певец Кли, да бесстыдство нахчий кадилом, вызывавший скорее отвращение, а не интерес. Бывала здесь женщина редкой красоты с экзотическим для простой публики именем Де Бурно. Ее прозвали инфантой русской поэзии. Де Бурно прекрасно читала свои довольно слабые стихи. Приманкой для публики стал приехавший из Петрограда Маяковский. Именно его не хватало футуристической компании, так как известность поэта за прошедшие 3 года необычайно выросла. Сценарий появления Маяковского в кафе был тщательно продуман. Это было своего рода действо с рассчитанным эффектом, с зачином, нарастанием интереса, кульминацией, иногда со скандальчиком в конце. Продуманность появления и поведения Маяковского, Бурлюка, хорошо видна по описанию участника ночных увеселений поэта Спасского. Обратимся к нему с того момента, когда публика уже собралась после окончания спектаклей в театрах, когда зал полон, кто-то уже выступил, спели певец и певица, прочитал стихи Спасский, тогда появляются Маяковский и Бурлюк, где-то уже к полуночи. На Маяковском кепка и большой красный бант на шее. Входит непринужденно, будто забрел сюда просто поужинать. Ищет свободное место. Кажется, везде занято. Есть стол на эстраде, можно сесть за него. Не для него ли и приготовлено это местечко? «Сегодня с утра не жрал. Выступаю 11-й раз. Поэтому заказываю 11 порций, — говорит официант. На самом деле ему подают дежурное блюдо. А выступать приходится и в 12-й раз, если цифра 11 не гипербола. Вот, обратите внимание, как дальше все будет по сценарию. Иногда с ним рядом Бурлюк. Подчас Бурлюк и Каменский отдельно. Маяковский не замечает посетителей. Тут нет ни малейшей игры. Спасский не замечает, что весь вечер знаменитое трио ведет свою игру. Он явился провести здесь вечер. Если им угодно глазеть, что ж, это его не смущает. Папироса ездит в углу рта. Маяковский осматривается и потягивается. Где бы он ни был, он всюду дома. Внимание всех направляется к нему. Но Маяковский ни с кем не считается. И это для многих обидно. Многим хочется выказать остроумие. По столикам пробегают замечания. Бурлюк взвешивает, дать им ход или нет. Особенно обидно тому, кто чувствует свое право на внимание. Кто сам, например, артист. Маяковскому следует его знать. Такое безразличие унизительно. И вдруг Маяковский обернулся. Он даже поздоровался с артистом, и тот польщенно закивал головой. Закивали головами и другие, ловя благорасположенность Маяковского. А тут поднялся Бурлюк и самыми нежнейшими и трепетными нотами, самым обрадованным видом, делится с публикой новостью. «Среди нас находится артист такой-то. Предлагаю его приветствовать. Он, конечно, не откажется выступить». Публика дружно рукоплещет. Вот забрел сюда тенор Дыгас, тогда гремевший у Зимина. Ограниченная коробка кафе не вмещает его массивного голоса. Вот извлечена балетная пара, и без соответствующих костюмов покорно силится проявить себя. Немного упрямится белесый, безбровый Вертинский, ссылаясь на отсутствие аккомпанемента. Он мнется под все сгибающим взглядом Маяковского и, наконец, замирает, сжав кисти протянутых вперед рук. Картаво, почти беззвучно, декламирует, знакомя публику со свежим, еще не пущенным в продажу изделием. Ну, конечно, Пьеро, неприсяжный поверенный, он печальный бродяга из лунных гуляк, и из песни его, даже самый умеренный, не сошьете себе горностаевый сак. А вот двинулась цирковая атака, или хмара из художественного читает пир во время чумы. Бурлюк, режиссер-постановщик действа, не ослабляет руководство, умело приноравливаясь к посетителям. Если на лицо Виталий Лазаренко пущена в ход тема «Футуристы и цирк». Если пришел кто-нибудь из камерного театра, готов диспут о короле Арлекине. Маяковский, главная приманка, читал в заключение. Наспорившись, разгоряченная публика подтягивалась, становилась серьезной. Еще слышались смешки по углам. Маяковский оглядывал комнату. «Чтоб было тихо, чтоб тихо сидели, как лютики!» На фоне оранжевой стены он вытягивался, погрузив руки в карманы. Кепка, сдвинутая назад, козырек резко выдвинут над лбом. Папироса шевелилась в зубах. Он об нее прикуривал следующую. Он покачивался, проверяя публику поблескивающими прохладными глазами. Дрессировал он собравшихся. Спасский каждый вечер наблюдал такие сцены, и в его описании видна гораздо более отлаженная, чем во время турне по городам экспресса футуризма, драматургия этого увеселительного действа. Хорошо видна режиссура опытнейшего Бурлюка и премьерство Маяковского. Его грубоватая интермедия вовсе не означала такого же продолжения. Читает он главу из поэмы «Человек». Сначала веселые строки, диалог поэта с ангелами. Но вдруг повеяло серьезностью. Это опять Спасский. Рука Маяковского выдернута из кармана. Маяковский водит ею перед лицом, как бы сглаживая невидимый шар. Голос словно вытягивается в длину, становясь протяжным, непрерывным. Крутое набегание ритма усиливает, округляет его. Накаты голоса выше и выше. Они вбирают в себя всех слушателей. Это значительно, даже страшновато, пожалуй. Тут присутствуешь при напряженной работе, при чем-то напоминающем по своей откровенности и простоте процессы природы. Тут же присутствуешь при явлении большого, ничем не заслоненного искусства. Слова шествуют в их незаменимой звучности. И слушатели, растревоженные, затронутые в самом своем личном, как бывает всегда при встрече с подлинной поэтической правдой, тянутся, подчиненные Маяковским, благодарят его безудержной овации. Течно не ограничивалось. Было и облако, была сатира, было новое, только что написанное. Однажды в кафе, будучи проездом в Москве, появился Хлебников, который тоже приветствовал революцию, требовал от нее для поэтов бесплатного проезда по всем дорогам. Пытался читать стихи, не дочитал, махнул рукой, умолк. Он и говорил тихо. Парадокс. Гениальная лингвистическая одаренность и бытовое косноязычие. Куда он ехал, никто не знал. Возможно, не знал и он сам. У него не было дома, у этого российского пилигрима. Имущество его целиком укладывалось в вещмешок. Его бытовая беззаботность поразительна. Лили Брик дала ему 3 рубля на шапку, а он купил разноцветные бумажные салфетки в японском магазине. Скандалы и скандальчики в кафе специально не провоцировались. Они иногда сами, как в случае с визитом анархистов. У анархистов был свой роскошный ресторан в их резиденции в здании бывшего купеческого клуба на Малой Дмитровке. Но в кафе поэтов им показалось веселее, интереснее. Анархисты туда наведывались, чтобы покуражиться на людях. Однажды 4 из них в пьяном загуле решили устроить здесь свой концерт, изрядно напугав публику, пустив даже в ход оружие. Выдержка Маяковского, появившегося в зале и взошедшего на эстраду, сыграла решающую роль в предотвращении паники и опасных последствий. Еще об одном случае рассказал писатель Борис Лавренев. В тот вечер вел программу в кафе левый эсер Яков Блюмкин, еще до того, как он застрелил германского посла Мирбаха, но уже хорошо известный. Блюмкин с бородкой под Троцкого держался независимо. За столиками сидели матросы, не выпуская из рук винтовок, обвешанные гранатами, попивая из чайников подкрашенный спирт. Читали стихи поэты Кусиков, Шершеневич, Ивнев, Спасский и другие. Неожиданно на эстраду выскочил какой-то безголосый пошляк, который козлиным голосом запел популярную тогда у обывательщины песенку «Солдаты, солдаты по улице идут, солдаты, солдаты играют и поют». Не успел допеть первого куплета, как раздался оглушительный удар, словно выстрел из крупнокалиберного пистолета. Все вскочили с мест. Матросы вытаскивали шпалеры. Оказалось, что это Маяковский грохнул кулаком по столу. Встав во весь рост, он во всю мощь своего голоса крикнул «Хватит! Вон с эстрады! Стыдно давать людям, которые идут на фронт защищать революцию, паскудную пошлятину! Уберите эту сволочь!» Вспыхнул скандал. Часть матросов поддержала Маяковского аплодисментами. Другие полезли в бутылку. Начались ор и ругань. Мелькали револьверы, с поясов снимались гранаты. Закончилось тем, что после чтения нашего марша матросы вынесли поэта с эстрады на руках под бурю оваций. Выступал Маяковский, но гораздо реже, и в другом кафе «Питтореск», в традиционном составе, с Бурлюком и Каменским. В Москве тогда, кроме кафе поэтов, возникло еще несколько. «Десятая муза» в Камергерском, «Элит» на Софийке, «Домино», «Бом». Было еще «Сопо» — кафе Союза поэтов, в просторечии «Сапатка». Приютом и машинистов стало стойло Пегаса. Там буйствовал Есенин. Рассказывали, что некая поэтесса по имени Хабиас прочитала с эстрады стихотворение, уснащенное цензурной лексикой. Но Маяковский туда не ходил. Основной площадкой для него было кафе поэтов. И появление Маяковского в нем было замечено прессой. Было замечено и то, что программа вечеров в нем носила не только увеселительный характер, и что состав его посетителей менялся. Маяковский нагл, блестящ и умен. Ему к лицу бы властвовать над стихиями. Его поэма «Человек», которую он читает в кафе поэтов, при всей своей кажущейся сумбурности, необыкновенно точна, логична и убедительна, писала театральная газета. Кафе полно матросов, солдат-красногвардейцев, рабочих. Все стоит. С эстрады кремлевским колоколом бьет декламация Маяковского. Творчество. Самому Владимиру Владимировичу только поначалу доставляли удовлетворение вечера в кафе поэтов. Вскоре он пережил разочарование, писал в Петроград, что кафе ему омерзело. И как не понять поэта? Революция, казалось ему, открыла небывалые возможности выхода к массам народа. А тут кафе, мелкий клоповничек, не то. Ему нужен гигантский зал, площадь. Памятным для Маяковского стало выступление артистки Гзовской с чтением его стихов. 20 марта 1918 года в помещении бывшего камерного театра на концерте в помощь жертвам войны Ольга Гзовская прочитала 4 стихотворения Маяковского. Перед этим она репетировала с Владимиром Владимировичем, и он остался доволен. Вот как описывает выступление в концерте сама актриса. «Масса народу, публика разная, молодежь много хлопает и кричит бис, одновременно раздаются свистки и шиканье, возгласы «Гзовская! Что за дрянь вы читаете?» Маяковский выходит к рампе и отвечает в зрительный зал. «Это не дрянь, это я, Маяковский, автор, поэт, сочинил. А вы просто понять не можете. Жаль мне вас, очень жаль». Тут началось что-то невообразимое. Часть партера вскочила, собираясь уходить. Другая часть, молодежь, бежит к рампе и бешено хлопает. Сверху крики «Бис!». Под этот шум мы с Маяковским уходим под руку за кулисы. Я одна вернулась к публике и, наконец, прочитала «Военно-морскую любовь». Это стихотворение приняли все, и скандал прекратился. Маяковский был рад, что я в этот вечер, кроме его стихов, никаких других не читала. «Благодарю вас, что в программе не было салата оливье», — сказал он. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.